Глава 5. Урок жизни. Моим первым занятием в этот день стало, как ни странно, учеба имперской письменности. Великий, прекрасный, богатый и, к тому же, личиком вышел герцог Сирейли, оказался конкретным мужиком. Сказал, сделал. Думала, мне дадут хоть немного времени, чтобы собраться с мыслями, но нет. Учитель нашелся почти моментально в лице Тассия Мэнвудского. И это было не есть хорошо, потому что попахивало настоящей войнушкой между мной и его женой. По причине? Да на почве ревности, будь она неладна, причем не с моей стороны. Так вот, уже 10 минут спустя после утреннего разговора про баш на баш и неприятной процедуры втискивания меня в новое пышное голубое платье, но уже без соблазнительного декольте, я сижу в рабочем кабинете мэра во главе стола, он сам меня туда посадил, и старательно вывожу непонятные каракули. Зато Тассий, спасибо ему, конечно, на комплиментах не скупился. Хвалил даже за промахи, местами намеренные. «Какая красота!» — произнес он с улыбкой. «Но вот тут петельку нужно довести!» — прошептал на ушко, склоняясь пониже к моему плечу. «И где там его жена обитает в такой момент? Пусть лицезреет, что я здесь ни при чем, честная пионерская!» Ага, неосознанно отодвинулась, чем и заслужила гримасу мэра. «Дорогая, вам неуютно?» «Ну точно, гений!» «Да», — вложила в голос столько любезности, насколько была способна в данной ситуации. «У вас такой резкий одеколон!» «У меня?» — удивился мужчина. Разогнулся с хрустом спины, ойкнул и разочарованно отправился к гостевому стулу напротив. Выдохнула от облегчения. Не хватало еще, чтобы нас застукали за этим благим занятием кто-нибудь из слуг. А там, считай, и весь дом будет в курсе через некоторое весьма непродолжительное время. Слухи — это дело такое. Они как паразиты размножаются с ужасающей скоростью. «Что ж, с буквой Лу мы закончили». «Вы хотите сказать Л?» — уточнила я. «Нет такой буквы. Есть Лу. Она первая в алфавите и самая ударная из всех. Если в слове есть Лу, то она обязательно притянет на себя ударение». «Но она же согласная!» Я усомнилась в его словах. «На что согласная?» С этими словами в кабинет вплыла женушка Тассия Мэнвудского. Вместе с ней невероятно пряный аромат ее духов, высокая мудреная прическа и пышная юбка, которая странным образом не шуршала. Позади в коридоре, как ни странно, выстроился целый штат слуг в ливреях. Так-так, даже зрителей позвали. Выдохнула и перевела взгляд на противницу. Прикинула плотность ее наряда в столь жаркую пору и поняла, что духи здесь точно не для украшения, так сказать, скорее для сокрытия улик. Улыбнулась. «Что такого смешного в моих словах?» Строгая аристократка продолжила провоцировать. «Согласная буква», — любезно ответила я, и с удовольствием наблюдала за перетеканием эмоций на лице дамы. «Глупости!» — она выудила из складок пышного лилового платья веер и пустила его в ход, стала обмахиваться. Так и хотелось ей посочувствовать, но, думаю, это жест не оценит и, наоборот, огрызнется. «Дорогая!» Мэр невозмутимо на нее обернулся. «У тебя ко мне какое-то дело?» «И в самом деле, Анечка, не преувеличивай. Допустим, склонился он к тебе, допустим, комплименты отвешивал. С кем не бывает. У меня дело не к тебе, дорогой!» Ехидные нотки ее голоса от меня не укрылись. «У меня дело к этой молодой леди!» Она намеренно запнулась на последнем слове. «Сижу и слушаю дальше». Я не в том положении, чтобы показывать зубы по любому, даже столь незначительному поводу, а лучше вообще с ней подружиться. И правда, Это идея. Наверное, мне следует выйти и поговорить с вами наедине, уважаемая. Сощурившись, леди не спешила мне отвечать. Она посмотрела на меня с сомнением, будто пыталась понять, могу ли я представлять для нее угрозу, но любопытство возобладало, и она согласилась, сложила веер и махнула в сторону. «Идемте в гостиную», а, обернувшись к слугам, приказала, «принесите нам авнежский чай и сливки». Кстати, хорошая идея, вот бы они еще печенье, пирожные или сдобу заодно притащили, было бы шикарно, потому что я до сих пор не завтракала. Ладно, для начала просто поговорю с женой Тайсия по душам, а там, может, она и сама предложит перекусить. Поспешила подняться со стула и проследовала за леди в пышном платье. Бедная ведь, правда? Скажите, а у нас сегодня бал? Я изучающе посмотрела по сторонам, подмечая, что часть служанок осталась стоять в коридоре, другая ушла вправо, наверняка на кухню. «А откуда подобные сведения?» «Ниоткуда», — я пожала плечами. «Просто ваш вид наводит на мысли, что у нас будут представительные гости или же целая делегация». «Почему?» Жена мэра остановилась. «Я тоже. Хорошо, что между нами было несколько шагов, иначе могла бы и наступить на ее юбку. А там как пойдет. Оборку наверняка бы оторвала, и тогда плакали бы планы по примирению». «Пышное платье», — ответила я с небольшим запозданием, заметив ее ожидания. «Вчера вы были в менее претенциозном наряде». «Хм...» — леди хмыкнула. Некоторое время спустя мы, наконец, вплыли в комнату, расположенную далековато от кабинета градоначальника. По пути насчитала минимум 6 дверей, 2 слева и 4 справа. «Эх, вот бы чертеж здания увидеть, чтобы легче здесь ориентироваться». Ничего не могу с собой поделать. Едва мы прибыли в кабинет, я первым делом прикинула, могут ли быть у шкафов за книгами спрятанные фальшпанели, как в старых добрых детективах, тайники и прочее, надыбать бы рулетку и лично замерить стены. «Присаживайтесь». Леди села в глубокое кресло и мне указала на такое же, обитое бархатом цвета морской волны. Да, и в целом зелено-голубая гамма была выдержана во всем текстиле комнаты, а мебель была из светлого ореха, текстурированного. Интересно, пленка или натуральный материал? «Ха!» — хмыкнула, поняв, что вряд ли тут знают про ЛДСП или МДФ. Хотя не исключаю, что все возможно. Есть же у них браслеты всякие. «Вы глухая?» — откровенно нагрубила леди. «Как ее там?» «Если позволите, я лучше постою», — пропустила последнюю колкость и, не дожидаясь ответа, отправилась изучать книжные шкафы. «Такое рвение к учебе похвально», — жена Тасия начала без предисловий. «Но выбор учителя меня, прямо скажу, огорчает». «Ну да, конечно», — не отрицала я. «Что? Охотно верю», — поспешила исправиться, потому что сказала двусмысленность. «Честно признаюсь, меня тоже». «Что тоже?» Она меня не поняла. А вообще неплохо было бы узнать ее поближе, прежде чем говорить на чистоту. «Как вас зовут?» «Карен», — представилась дама. Изумленный взгляд ее дал понять, я попала в точку, перехватила инициативу в разговоре. «Так вот, Карен, вы очень красивая женщина». «Ничего не могу с собой поделать. Я начала обрабатывать клиентку по старой доброй привычке. Не скупилась на комплименты, усыпляя бдительность. Умная, стильная, наверняка образованная. Да, я закончила пансион в Эштонвуде», — гордо ответила она. «Попалась. Тогда подумайте сами, как мне с вами тягаться, даже если опустить тот факт, что я ни в коем случае не претендую на роль конкурентки». Первый залп пошел. Осталось дождаться реакции на откровенное признание, мол, я не соперница. Карен слушала молча, слегка приоткрыв рот. Что ж, ее удивление понятно. Но стоит ли сразу дожимать или повременить? С другой стороны, где бы взять на это время? Тем более подходящего шанса поговорить наедине может и не представиться. Поэтому решила добивать так добивать. «И мне, если честно, очень бы хотелось получить в вашем лице союзницу, нежели врага». «Союзницу?» — ошарашенно повторила за мной леди. Сморщилась, едко спрашивая. «Союзницу ради соблазнения моего собственного мужа? Ни в коем случае!» — отрицала я. «Да уж! И каким образом она пришла к такому выводу? Ладно, долой намеки!» «Карен, мне ваш муж не интересен. Я вообще мало интересуюсь мужчинами. Знаю, в это сложно поверить, памятуя о моей славе и будущей роли, содержанке герцога, но поверьте, вам ничто не угрожает. Я вам не конкурент». «Подождите, вы не интересуетесь мужчинами? А кем интересуетесь?» «Мозги у нее есть однозначно. Зря сомневалась». «До некоторых пор я интересовалась только работой». «Ой, Дуся!» — внутренне взвыла я. Петля замкнулась, ведь Сюзанна прослыла на весь Мэнвуд как мадам легкого поведения. Вот и жена Тасия поняла, что я вожу ее за нос, хоть это и не так. «Ха!» — она фыркнула. «Совсем забралась!» «Нет, это чистая правда. Отступать уже поздно, поэтому осталось дожимать со всей уверенностью в голосе». «А кто вам сказал, что я на самом деле этим занималась?» «И правда ведь, покупатели подобных услуг вряд ли будут сами болтать, а остальные могут лишь догадываться и строить домыслы, не имея неопровержимых доказательств. Но есть еще такая хитрая лиса, как Вабу Каванни. Однако и тут можно выстроить защиту в пользу мнения против мнения». «Главное, не позволить усомниться в собственной твердой позиции». «А что, нет?» — в голосе собеседницы появились нотки сомнения. Вдохнула воздуха в грудь, прежде чем со всей уверенностью ответить жене Тасия. «Нет! Остап бы меня похвалил, однозначно. Не туда я пошла работать, не туда. Надо было выучиться на адвоката и выступать с оправдательными речами перед судом присяжных. Так, не время для улыбок. Поспешила отвернуться к стеллажу, чтобы не испортить эффект неудачной гримасой. «Но я все равно не одобряю эти ваши уроки», — обиженно бросила Карен. «Мне и самой было бы удобно, будь у меня преподавательница, женщина». Я пожала плечами, примиряясь взглядом к красивому переплету одной из книг. «Совсем не понимаю эти закорючки, хоть убейте». «Ой, то есть не надо, я пошутила». А вдруг? Вдруг мысли материальны, и я через пару минут запнусь на порожке, упаду, ударюсь головой. Бррр! Прогнала глупости, возникшие перед глазами, и мысленно переключилась на другой интерес. Кромка. Точнее, ее отсутствие. Пощупала округлый край полочки и пришла к выводу — натуральное дерево. Нехило! Сколько же им стоил этот шкафчик? «Дорогуша!» — окликнула меня Карен. «Я говорю, вы не против, если я буду вас учить?» «Нисколько», — ответила я, будто отмахнулась, а потом, как осмыслила сказанное, обернулась и с восторгом добавила. «Было бы замечательно, в самом деле, я даже рада заниматься с вами, нежели с вашим мужем». Жена мэра посмотрела на меня с сомнением. «Только обещайте не применять на мне эти свои чары». Еле удержалась от дикого хохота, который так и рвался из груди. «Ни в коем случае!» — заверила я почти серьезно. Выудила первую попавшуюся книгу со словами. «Начнем обучение?» Жена Тасия посмотрела на меня с сомнением. «Неужели мы начнем с истории Оствудской торговой империи? Шестой том?» Она сощуренно посмотрела сквозь меня. Похоже, припоминала, о чем там было написано. Хлопковая война, свержение правительства Наоноса, приход к власти Паши, управляемого бюрократами казначейства, а дальше... Она замолчала, а меня проняло. Ну, ничего себе память! Но нет, зря хвалила. А вот дальше я не помню. «Ладно, давайте приступим к обучению с этой главы. Заодно преподам вам, моя дорогая Сюзанна, уроки жизни». «Вы хотели сказать жизненные уроки?» Поправила я, не удержалась. «Есть во мне такое, люблю умничать иногда». «Нет-нет, именно уроки жизни. Она, как многим известно, часто преподносит уроки под видом сюрпризов. Прям как вы, кстати». «Я?» «Да, вы для меня стали самым настоящим сюрпризом!» Она понизила голос до шепота, когда я подошла. «Вам герцог еще не объяснил, зачем вы нам нужны?» «Не-а», — честно помотала головой в отрицательном жесте. Внимательно уставилась на мою де-факто новую учительницу, а она, как назло, молчит. «Давайте так. Сказать напрямую я вам не могу, но вот намекать мне никто не запрещал». Мадам дважды моргнула, так интересно и почти смешно, что я невольно улыбнулась. Я и без примечательного подмигивания уловила смысл сказанного, но разочаровывать леди не стала, присела рядом и протянула книгу. Опытная читательница ловко ее перехватила и одним быстрым движением раскрыла сразу на первой главе, пропуская мимо разные другие страницы. Титульник, аннотацию, содержание, я так полагаю. А как у них в книгоиздательском бизнесе в этом мире устроено? Увы, мне неизвестно. Так-так, Карен нахмурилась. Сразу о перевороте, да? Ну ладно, значит, смотрим. Она приложила палец в правый угол страницы и начала его вести влево. До меня только сейчас дошло. Неужели у них чтение справа налево? Тогда почему Тасси мне ничего не сказал, когда я начала выводить буквы, начиная слева? «Годы правления», — великодушно читала по буквам Карен, а я смотрела на всю эту чушь, как на китайские иероглифы, на самом деле больше похожие на древнегреческие, но с лишними черточками снизу и сверху. К сожалению, не знала ни тот, ни другой, ни этот. Мне и русского языка хватало. Иной раз как отправлю письмо, а потом сижу и ною в голос из-за замеченных ошибок. Еще хуже глупых опечаток. А жена Тасия разогналась не остановить. Постепенно ускорившись, она уже вовсю читала с хорошо поставленной дикцией, словно телеведущая. Попыталась я обратить на себя внимание. «Нет-нет, не отвлекай», — отмахнулась она. «Сейчас, кажется, нашла интересный момент». «Ладно, я подожду, когда обо мне вспомнят. Подумаешь, послушаю историю про свержение Паши и интриги купцов, которые подкупали поочередно то одного вельможу с непроизносимым именем, то другого. На десятом зубодробительном названии меня начало клонить в сон».